По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграф около полудня стояли два моряка. Один офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком, только что подъехавший к Большой Вехе. Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшей своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь. Все тот же, своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов. Все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по нескольку вдруг беспрестанно с молнией, блестевшие иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух. К 12 часам дымки стали показываться реже и реже. Гусарский офицер, сидевший верхом, переговаривался с смотрящим в трубу моряком. «Однако второй бастион уже совсем не отвечает. Весь разбит. Ужасно». «Да и Малахов нечто на их три выстрела посылает один. Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попало, а они ничего не отвечают». «А, посмотри, посмотри, к 12 часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать. Нас ждут уж теперь, нечего смотреть». «Постой, не мешай». «Ну что там, ну что?» «Движение в траншеях. Густые колонны идут». «Да, и так видно. Идут колоннами». «Смотри, смотри! Вышли из траншеи». Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки. Все звуки соединились в один перекатывающийся треск. «Штурм!» — офицер с бледным лицом отдал трубку моряку. Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами. Главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного. «Не может быть, что взяли. Ну не может быть. Ей-богу, знамя. Посмотри, посмотри. Французское на Малахова. Ну не может быть, не может быть.